Как бы долог летний день ни был, рабочее время медленно, но верно подходило к концу. Зря я, конечно, на Фарида наорал. Он-то ни при чем, что отец меня дурит и лупит. Ни при чем, что я в октябре родился, и что меня в школу на год позже взяли. Ни при чем, что из школы меня выгнали. И чего я на него взъелся? Вот как теперь мириться-то? Дурак я, дурак. «Конец смены!» — раздался обычный позывной. «Наконец-то!» — Витя вытер пот со лба. «Может, доделать?» Он посмотрел на колесо, которое не успел промазать солидолом. «Ай, ладно, и так сойдет. Конец смены. Пусть в понедельник приезжает». Он стал вылезать из ямы. «Сам же знаешь, не будет шофер оставлять машину до понедельника. Если я не доделаю, так и поедет с недоделанным колесом. А если в аварию попадет, колесо заблокируется. Даже если не докажут, что по моей вине, как я с этим дальше жить буду?» Он остановился на полпути, постоял пару секунд на ступеньках, посмотрел на солнце, рабочих, которые вылезали из ям, закуривали на ходу и шли к помывочной машине. «Нет, мне такая жизнь нахрен не нужна», — сказал Витя вслух и вернулся на дно ямы. Взял шприц, вставил в шкворень. Лампа, шприц, амортизатор, крестовина, шкворень, палец. Человеком я буду, вот кем. Он проверил, что шкворень и палец тщательно смазаны и надежно закреплены. «Порядок теперь», — сказал он опять вслух. «Ты что там, сам с собой уже разговариваешь?» — услышал Витя посмеивающийся голос Фарида. «Эх, дурка по тебе плачет», — продолжал он дразнить друга. «Или дурочка». Фарид закатился над своей собственной шуткой. «Ты что ржешь, как конь?» — спросил Витя, пытаясь показать, что злится, но у самого отлегло от сердца. Фарид не держал на него зла. «Лучше бы очередь занял. Сейчас вода кончится». И оба побежали к водовозу. После помывки, взбодрившиеся в предвкушении дороги домой, в Талдыкурган, ребята заторопились в вагончик. Пашки и Ильи в бытовке не было. Наскоро перекусив, ребята стали собираться. «Слушай, а как же Шалпан?» — спросил Фарид. «У вас же все серьезно?» «Ну да. Не пойдешь сегодня к ней?» «Не-а. Мы вчера уже попрощались, поговорили обо всем». «Ждать будет до следующего лета?» «Ага, обещала. Я ей письма писать буду. Приезжать по выходным». «Ясно». «Да ты что, из-за того, что эти дуралеи с утра наплели, переживаешь? Даже в голову не бери. Я у нее первый, она у меня первая. У нас все по-настоящему. Только никому ни слова». «Заметана». «Слушай, айда напоследок на гору Миру-Мир сбегаем. Время еще есть. Машины в город только через час пойдут». «А давай», — согласился Фарид. Они оставили котомки в бытовке и выбежали на улицу. Не сговариваясь, перелезли через забор и припустили ко всеми любимой горе. «И ведь выкладывают же каждый год, не ленятся», — сказал Витя, запыхавшись, когда они с Фаридом поднялись до надписи «Миру мир», выложенной меловыми камушками. «Это они», — обрывисто дыша объяснил Фарид, «чтобы из космоса видно было, что не хотим мы войны». «Да кто там на нас смотрит?» Витя помогал себе руками, время от времени опираясь на крутой склон. «В космосе же только мы, СССР». «И то правда». Ребята достигли вершины. С трудом переводя дыхание, они смотрели на Мулалы. Весь поселок от Загада Зерна до автобазы был виден как на ладони. Заходящее солнце уже цеплялось за дальние холмы, заливая мягким светом дорогу, крыши домов, редкие деревья. Облачные корабли выгнулись парусами, и шли низко над пустынными сопками, будто хотели к ним пришвартоваться. По виадуку проехал товарный состав. «Нефть гонят». «Угу». По дороге между холмами показался грузовик, потом второй, третий. «Считаем?» — спросил Фарид. Витя кивнул. Первая машина уже проехала под горой Миру-Мир, сравнялась с ребятами и въехала в поселок. А на дороге черными силуэтами все еще продолжали вырисовываться новые грузовики. «Груженные, за зерном. Видать, в загод зерно. А может, сразу в товарняк грузиться будут», — подумал Витя. 70, наконец сказал Фарид. «И у меня». А Илюха говорил, в прошлом году по 100 машин с пшеницей проезжало одним караваном, а в позапрошлом и того больше. «Да, говорил, видать, урожаи падают на целине». Наконец вереница иссякла. «Странно, в газетах пишут, целина — это наше золото», — сказал Фарид. «Не знаю, может, заканчивается оно, золото?» «Ой, смотри, милиция!» По пыльной дороге с мигалками и сиреной ехала милицейская машина, а за ней скорая помощь. Караван грузовиков прижался к обочине, остановился. «Стой! Они же к нам! На автобазу!» — крикнул Витя. «Видать, что-то случилось. Смотри, там, где кленовый садик. Видишь?» «Да, вижу. Народ столпился». И правда, около садика, огороженного бетонными плитами, стоял грузовик, а вокруг него толпа рабочих. «Ничего не видно отсюда». «Бежим!» — крикнул Витя и помчался вниз. Когда ребята подоспели, все мужики с автобаза собрались около милицейской машины и скорой. «Что случилось?» — спросил Витя ближайшего зеваку, пытаясь перевести дух. «Убийство. Один слесарь другого задавил. По пьяному делу». «Кто?» «Не видать пока». Мальчишки стали протискиваться вперед. Показалась синяя машина милиции. Толпа шикала на них. Но ребята не обращали внимания и, наконец, пробрались в первый ряд. Около плит стояла машина скорой помощи, в которую два санитара затаскивали носилки с кем-то, накрытым простыней. Чуть поодаль, на земле, прямо под открытой настежь кабиной грузовика, схватившись руками за голову, сидел человек, поникший, сгорбившийся. Немного поодаль стоял Захар, как обычно, в своих яловых сапогах и войлочной панаме, и, нервно вытирая лицо носовым платком, показывал милиционеру то на здание автобазы, то на вагончики, то на ремонтные ямы. Из азила показался второй милиционер, подошел к сидящему на земле мужчине и что-то сказал. Однако тот ничего не ответил, только начал качаться взад-вперед. Милиционер гаркнул так, что Витю передернуло. «Встать!» Мужчина медленно поднялся. Витя сразу же узнал его. «Это ж...» — начал Фарид. «Илюха!» — закончил Витя. Его глаза, ясно-голубые, смотрели сквозь толпу, будто ничего не видя. Лицо застыло. Милиционер защелкнул его руки в наручники и повел в машину. «Если это Илюха, то кто?» Страшная догадка мелькнула в голове Вити. «Пашка», — ответил за него Фарид. «Они ж друзья были», — сказал Витя. Ребята посмотрели друг на друга. «Что случилось?» — спросил Фарид, устоявшего рядом рабочего, когда Илюху посадили в милицейский бобик. «Да два дебила. Напились. Начали дурачиться. Ума-то в башке нет. Один, сидя на бампере зила, уперся в бетонную плиту и кричал «Тпру!», а второй спускал тормоза и по чуть-чуть скатывался к ограде. Вот и все. Раздавило». Скорая помощь уехала. Ребята ошарашенно смотрели на открытую дверь ЗИЛа, пустое водительское место, кровавые подтеки на бетонных плитах. Только сегодня утром они разговаривали с обоими, Пашкой и Илюхой. Только сегодня утром все шло своим чередом. Работа, пусть и надоевшая, но все были живы. Витя вспомнил, как они все кляли ее. Да, работа у них была, может, и не самой лучшей. Тяжелой и монотонной, но чтобы вот так, под забором, закончить жизнь, как собака. Отчего? Просто от дурости. Постой, у Ильи же дочка. В школу. 1 сентября, сказал Витя, но слова, казалось, застревали в горле, с хрипотой пробираясь к воздуху. Вот так был человек, миг, и нет его больше, сказал стоявший рядом слесарь. Ребята молчали. Мысли, смешанные, отчаянные, страшные в своей безысходности, роем проносились в голове, стучали в висках. «Почему?» — вдруг спросил Витя, будто ожидая, что рабочий все знает. «Почему? Кто теперь знает? Стухли от безделья. Лень и уныние жрут наш мозг, как черви, дохлую рыбу», — ответил тот в задумчивости, будто разговаривая сам с собой. Мальчишки смотрели на него, ожидая, что он продолжит. Но слесарь молчал, делая последнюю затяжку. Он посмотрел на кончик тлеющей папиросы, будто ища в ней какой-то скрытый смысл, плюнул на нее пальцами с глубокими, черными, незаживающими трещинами затушил окурок и убрал в карман. «Что же делать?» — все еще ошарашенный спросил Витя, машинально следя за каждым движением больших мозолистых рук, достававших пачку беломорканала из нагрудного кармана. «Что делать?» — задумчиво повторил рабочий, закуривая новую папиросу. «Это каждый выбирает сам, у кого на что ума хватит».